Глава 118. Средний уровень. Воздух. «Майор, а вы уверены, что у Янки только один такой супер-пупер мозг?» – спросил когда-то Минаков. «Герман Всеволодович, я удивляюсь, с каких пор младших офицеров беспокоят столь серьезные теоретические проблемы?» Драченко изобразил на лице просто зловещую улыбку. Сказывались последствия ускоренной пластиковой хирургии обожженного когда-то лица. «Я к тому, что после очередного аврала хотелось бы передохнуть. Или хотя бы знать, что передохнуть не удастся, а надо будет снова штурмовать какую-то гору. Не волнуйся, лейтенант. Не в том плане, что другого суперстратега не существует. Он-то как раз наличествует. А в плане штурма горы. Видишь ли, он размещен несколько хитрее, чем этот самый прыщ. Представь себе, в воздухе. Так что, несмотря на твою былую аэромобильную подготовку, в оплаченных китайцами вертолетных экскурсиях, ты все едино не годен для атаки Прыща-2. Или как он там называется, я точно не в курсе. Ну, америкосы, ну, самоделкины, просто нет продыху от этих фарадеев. Без всякого притворства возмутился Герман. А чего тут эдакого, лейтенант? Они ведь наворовали мозгов со всего мира. Я биологических, понятное дело. Так что хватило на многое. Это сейчас чужим интеллектуальным добром стало похуже. Может, потому у них и состоялся этот самый кризис? Кто знает?